Заведение было очень уютным. Расшитые занавески, картины с местным пейзажем. Везде было много света благодаря окнам во французском стиле. Все это создавало иллюзию легкости и непринужденности. Даже беседку было видно вдалеке, в которой мне пришлось ночевать. Странно было, что открылись они в такую рань. Может, работают круглосуточно? Так здесь вроде бы не то место, где очень много туристов. Но, как оказалось, здесь все достаточно успело поменяться. Плюс недалеко открыли санаторий, и отдыхающие по пути забредали перекусить и попить не только чаю, но и согревающего глинтвейна. Здесь даже снег еще местами не везде растаял. Музыка в чайной в это время играла бодрой и заводной мелодией, и память подсказывала, что эта песня даже была саундтреком к какому-то фильму.